проснулся сегодня рано, отменил все свои дела, вспоминая, как дома мама в детстве меня ждала. И забыв обо всем на свете, будто снова мне 10 лет, я несу через весь наш город маме любимый букет. Маме любимый букет. Здравствуй, мам, ты прости, что так давно тебя не обнимал. Я как прежде доверяю лишь твоим словам. Точно знаю, меня ждет родная мама, мам, мама, мам, мама, мам. Старый двор наш, где мы с друзьями пели песни по вечерам. Там сегодня уже другая, бегает детвора. Почему, становясь взрослее, начинаем мы забывать, как бежали навстречу маме, чтобы ее обнять. Чтобы ее обнять. Здравствуй, мам, ты прости, что так давно тебя не обнимал. Я как прежде доверяю лишь твоим словам. Спасибо за каждый новый день, новый день. Я знаю.